Глава 13. Сбор шишечного урожая. О, Кудияр, Кудияр! Этот ненавистный разбойник! Он был точен, как часы, и внимательно смотрел вверх на солнце, вероятнее всего, высчитывая те 10 минут, которые дал Киру на сборы. А, вот и вы! И даже не опоздали? Ну что ж, начнем! Но прежде хочу вам сказать, что так как вы прошли испытание именно речением, мало того, были отобраны для дальнейшего обучения, то стали вполне взрослыми людьми. Если раньше вы находились под покровительством и опекой своих родителей, которые несли за вас ответственность, то сейчас вы сами несете полную ответственность за все свои деяния, слова и поступки. Поэтому мои требования к вам будут как к взрослым людям. Сегодня вы получили свое первое оружие. Вы можете сказать: «Да разве это оружие? С таким, если что, за грибами ходить?» Но в умелых и опытных руках любой предмет, даже самый незначительный, ну, допустим, половник или веник, лавка или маленькая зубочистка, да хоть что, может обернуться грозным и смертельно опасным оружием. Пожалуй, с этого мы и начнем. С умения владеть всем, что попадает под руку. В данный момент под руками у вас находятся ножи. Итак, метание. Может ли кто из вас повторить? Кудияр совершил какое-то молниеносное движение, которое никто из ребят не уловил. Только послышался свистящий, а затем дребезжащий звук. Как оказалось, это был выпущенный Кудияром нож, который вонзился в дерево. Но вот как это произошло? И из какого дерева торчал нож? Мальчики так и не смогли понять. Кудияр пошел за ножом, махнув ребятам рукой. «Догоняйте же!» Только пройдя шагов 30, дети увидели нож, вонзенный в дерево. Но не просто в дерево. При этом он пригвоздил, вероятно, падающую в этот момент шишку. «Круто!» Только и смогли произнести дети. «Кто-то попробует повторить мои действия?» Тишина. «Зар может повторить!» Вдруг раздался голос Гордея. У Зара округлились глаза. Он всем своим видом давал Гордею понять, чтобы тот заткнулся. Но тот только добавил: «Он может!» «Во как! Впервые об этом слышу и тем более ни разу не видел. Что ж, отличись, прояви свои умения, Зарубик!» «Да я это, не того я, не умею!» «Не скромничай, Заруба! Или ты хочешь, чтобы я уговаривал тебя как красную девицу? Одна девица в наших рядах уже появилась!» Кудияр мельком оглянул на Ведеса. «Теперь на одну больше будет!» «Куда кидать?» Не разговаривая более, спросил Зар. «Да хоть вот в это дерево!» «Не буду обещать, но попробую!» Зарубик снял с ремня металлический нож, прицелился и метнул. Нож рукояткой ударился о ствол совсем иного дерева и, отскочив, упал на землю. «Ну, вот как-то так», — виновато произнес Зар. На лице Гордии появилось неподдельное удивление и разочарование. «Что ж, тоже неплохо», — подтвердил результат Кудияр. «Но есть над чем работать. Тогда начнем. На этой площадке, как вы уже заметили, установлено несколько мишеней, и вы разбираете себе каждый по одному, после чего я показываю вам технику броска. Как правильно держать нож, правильно замахиваться. От вас требуется всего лишь повторить эти действия. Естественно, с положительным результатом. Я думаю, на первое время расстояние в 5 метров будет для вас достаточным. Итак, следим за моими действиями». Медленно, чтобы мальчики успели поймать движение, Кудияр продемонстрировал свой бросок. И, конечно же, нож попал точно в яблочко. «Вот, как-то так. Да, Заруба?» Тот только вяло пожал плечами. «Ну что, ждете? Приступайте!» И мальчики приступили. Сначала им было интересно попасть в мишень, и они довольно шустро бегали за своими ножами, чтобы вновь и вновь прицелиться и запустить в цель. Но так получалось, что нож то вообще не долетал, то ударялся рукояткой и падал на земь, а то и вовсе летел мимо цели. Продолжать в таком духе мальчишкам быстро наскучило, и их беготня к мишеням постепенно сошла на быстрый шаг, а потом и вовсе стала похожа на черепашьи бега. «Я смотрю, или интерес ваш несколько умерился, или сил уже не хватает нож подобрать. А раз так, будем тренироваться в следующем режиме. Все за мной!» Кудьяр двинул куда-то в гущу леса. «Пожалуй, здесь мы и остановимся. Каждому из вас будет дана небольшая территория, длиной в 30 шагов, шириной, ну, пусть метров 3. Отмечайте себе ее». Мальчики послушно сделали, как просил мастер. «А теперь давайте-ка, кто быстрее соберет все шишки на своей территории». После того, как Кир услышал задание, он в недоумении глянул на Кудьяра. Не шутит ли тот? Кудьяр не шутил. «На чьей территории я обнаружу пропущенные валяющиеся шишки, тому 20 отжиманий и повторный сбор шишек. И так до тех пор, пока вся площадка не окажется вылизанной. Задание понятно?» «Хорошо. Молчание – знак согласия. Вперед, отроки!» И отроки начали сбор урожая. Кир метался из стороны в сторону, подбирая шишки. На первый взгляд их было немного. Но когда коснулось дела, то Кир не успевал разгибать спину. Только по ходу все ближайшие шишки в подол своей рубахи соберет, разогнет спину, глядь, а впереди в метре от него еще одна-две. Обернется, а за спиной уже нападало новых. Остальные так же, как и Кир, параллельно с ним шли в присядочку. А точнее, в неразгибалочку. Первым пришел Зар, вторым Гордей, ну и последним Кир. «Что ж, посмотрим, посмотрим, на что вы гораздо!» И Кудьяр пошел по колее Зара. Естественно, не пройдя и 5 шагов, он открыл счет пропущенным шишкам. «Но этого не может быть!» Возмутился Зар. «Я точно все их собрал, и ветра нет, чтобы еще нападало!» «Ты что это? Хочешь сказать, что это я их тебе подкладываю?» Гаркнул Кудьяр. «Нет, я этого не говорил». «Итак, условия меняются. Отжимаетесь столько, сколько я нахожу шишек, умноженные на 10». Кудьяр продолжил счет у Зара, закончил 5 и приступил к дорожке Гордея. Пока тот шел и выискивал Гордеевы шишки, Кир хотел было незаметно за спиной Кудьяра еще раз пробежаться по своей территории, подчистить ее. Но только он успел сделать 3-4 шага, как услышал окрик. «О, ведос-то у нас! Шустрячок!» Радостно объявил Кудьяр. «Штраф шустрику!» «Пока еще не придумал какой, но, думаю, время покажет. И я, конечно, не уверен, но мне почему-то кажется, что на твоей дорожке окажется самое большое количество шишек». Между тем, Кудьяр закончил осмотр территории Гордея, где насчитал всего лишь 4 шишки. «А теперь, мой дорогой ведос, ну что ж, приступим?» И только Кудьяр произнес эти слова, как абсолютно безветренная доселе погода вдруг выдала такой порыв ветра, от которого все ближайшие сосны зашумели, зашатались, и шишки, висевшие на деревьях, градом обрушились на землю. «О!» Только и смог произнести Кир, прикрыв голову руками. «Думаю, ведос, тебе ох, как не повезло! Мне кажется, нет никакого смысла считать твои шишки. Собьюсь со счета. На первый раз с тебя так же, как и зарубы, 50 отжиманий. Итак, начали!» Мальчики приняли положение упор лежа и под счет Кудьяра начали отжимания. но сумели отжаться, и то с трудом, всего лишь около 20 раз. «Ну вы и слабаки! Ладно, что не доделали, запишу в долг. А теперь разошлись по своим местам и продолжили сбор шишечного урожая». Мальчишки трудились на так называемой плантации до тех пор, пока не начало темнеть, и ни одной шишки было не разглядеть. К тому времени уже не могли не то что отжиматься, обессиленные, они еле ползали по своим территориям. Уж и не думая, сколько пропустили за собой шишек, мечтая лишь о том, когда же, наконец, закончится это мучение. «Свободны, дохляки! Завтра продолжим. Кстати, Ведас, ты же мне еще за кроликов должен отчитаться. Так что для тебя свободного времени...» Кудьер посмотрел на Кира. «Хотя, с другой стороны, какой из тебя на сегодня работник? Все трое переодеваться и ужинать». Кудьер развернулся и бравой походкой пошел к терему, чего нельзя было сказать о мальчиках. Они словно сонные мухи еле добрели до своей комнаты. «Ну, Зар, почему ты не попал в дерево?» Гордею не давал покоя тот факт, зачем тот решил скрыть свое мастерское умение метать ножи. «Потому что Кудьер не должен этого знать». «Но почему?» Прежде чем начать рассказывать Гордею об их подозрениях, Зар переглянулся с Киром, а то вдруг опять чего лишнего ляпнет. Кир на это только махнул рукой. «Чего уж там? Раз оказались в одной связке, все равно рано или поздно откроется». И оба мальчика стали посвящать Гордею в свои секреты. С этих пор дружная команда Кира увеличилась на одного человека. И с этих же пор повелось каждое утро просыпаться с позаранку, босыми бежать к роднику и принимать экзекуцию обливанием. Кудьер с радостью продолжал измываться над друзьями, подгоняя их прутиком до родника или до умопомрачения, гоняя на тренировках. Он заставлял их собирать шишки, бегать змейкой, отжиматься, подтягиваться, лазить вверх по шесту и вновь метать ножи. В процессе все более усложняя задания и придумывая новые. Причем те самые долги, которые набирали ребята, когда уже были не в состоянии выполнять какое-либо упражнение, отрабатывались во время перерывов между занятиями, а то и поутру после обливания. Кира же Кудьяр регулярно отправлял на дополнительные общественные работы.